Все спали, не раздеваясь. Повторилось сжатие, ветер усилился, льдина под нами все время колеблется. Таймыр прошел уже треть пути к нам. Сейчас он лежит в дрейфе. Ермак готовится к выходу в море. Женя подсчитал, мы прошли за сутки 17 миль к югу. И это при слабом ветре. Стало быть, здесь сильное течение. Лед сейчас сплотился, но не тарасится. Мы воспользовались этим и снова увеличили свои продовольственные ресурсы. Подвезли 3 бидона с одной из баз, случайно подошедшей к нам. Мы снова сидели в своей старой палатке, шумели примусы, из кастрюль валил пар. Я варил обед. С трудом усаживались, подкладывая под себя куски перкаля, старые рубашки. На полу палатки вода, ходить можно только в калошах. Эрнст сейчас сидит в радиопалатке. Через несколько минут он должен прийти. Мы высказываем желанное предположение. Быть может, ему удалось послушать Москву? Мы знаем, что Таймыр, идущий к нам, борется с жестоким штормом. Мурманец пробирается в тяжелых льдах где-то около острова Ян-Майен. Слыхали, что ленинградские рабочие сказочно быстрыми темпами ремонтируют ледокол «Ермак». Страна идет к нам на помощь. Мы очень взволнованы этим. Хочется сказать нашим друзьям на большой земле, не беспокойтесь, мы продержимся. Давление барометра падает, ветер крепчает, видимо, нам снова предстоит пережить довольно неприятные часы. Я думаю, что радиостанцию надо погрузить на нарты. Пусть Кренкли работает у нарт, а то во время сильного сжатия ему не успеть собрать и уложить радиостанцию, и она может утонуть. Радиостанцию мы оберегаем больше, чем самих себя. Конечно, вокруг нарт нам придется построить домик из снега. Сделаем тонкие стены, чтобы в случае тревоги их можно было легко пробить ногой и вытащить станцию. Согнувшись в три погибели, сквозь маленькую дверцу ползет длинный Эрнст. Долгополая его марица подвязана куском веревки. Войдя в палатку, он прежде всего приближает к примусам руки, чтобы согреть озябшие пальцы. Бедняга Эрнст больше всего страдает от мороза. Ему приходится работать на ключе голой рукой. После обеда дежурил у трещины. Думал, что к нам подплывет нерпа или лохтак. Мимо меня проследовали обломки льдины, на которых были лопаты и пешни. Кренкель заметил, что это остатки аэродрома. Нагрузил 2 нарты продовольствием. Теперь у нас имеется 3-месячный аварийный запас. Все-таки мне кажется, что этого мало. Но где же взять продовольствие? Оно на базах, унесенных обломками льдины. Петрович и Женя взяли легкие нарты, веревки и ушли искать наши базы. Кренкель уговаривал меня не пускать их. Я подумал и сказал, отправляйтесь, но не дальше, чем за 0,5 километра. Они нашли одну базу, достали 3 бидона и, перепрыгивая со льдины на льдину, притащили их к нашему лагерю. Один бидон я распечатал, так как надо снова готовить обед на несколько дней вперед. Когда сели на нарты отдыхать, Петрович вынул револьвер, поставил вдали бутылочку и стрелял в нее до тех пор, пока не разбил. Усиливается ветер, скорость его доходит до 18 метров в секунду, начинается пурга. Кренкель связался с Мурманцем и передал результаты наших метеорологических наблюдений. Мурманец зажат во льдах. Как далеко он, маленький черт, забрался. Уже 7-е сутки мы ведем кочевой образ жизни. Но дальше так продолжаться не может. Надо строить постоянное жилье, чтобы спрятаться от ветра, забрался в спальный мешок. Сразу согрелся, стало хорошо. Ветер трепал шелковую палатку. Как только утихнет пурга, мы начнем строить снежную хижину. Хорошо, что лед ведет себя спокойно, и все свое внимание мы можем обратить на борьбу с ветром. А борьба эта не шуточная. Пурга упорно хочет лишить нас крова. Тонкая шелковая спальная палатка неожиданно превращается в огромный пузырь, стремящийся оторваться от льдины. Более прочная парусиновая палатка радиостанции тоже совсем расшаталась. Надутые воздухом пухлые клиперботы временами подпрыгивают на льду, Они, наверное, бы улетели далеко от нас, если бы мы заранее не привязали их кольем, вбитым в снег».